Глава 9. Я завел джип и, не включая фар, поехал прочь от тускло освещенного пятака под витринами кафе. Изнутри доносились приглушенные крики и лязг бьющейся посуды. Проехав несколько кварталов, я свернул на боковую улицу и стал внимательно вглядываться в стоящие вдоль обочины автомобили. Вереница ржавеющих машин тянулась вниз до самого бульвара. Вот, кажется, то, что надо. Я вышел из джипа, осторожно посветил фонариком. Toyota Camry, цвета коррида, выделялась в общем ряду. Красная краска проступала даже через слой налипшей грязи и пыли. У Toyota были выбиты все стекла и сорвана крышка багажника. Я осторожно подошел, посветил в кабину. Кто-то разворотил приборную доску и изрезал кресло. Внутрь салона ветром намело кучу мусора. Я прислушался, но ни слух, ни мое новое шестое чувство не улавливали ничего присутствия. Я открыл бардачок, он был пуст, не считая каких-то смятых бумажек. Я достал из кармана пакет с героином, кинул его в бардачок, прикрыл бумажками и захлопнул крышку. Потом обошел машину и посветил на ее задний номер. Буквы и цифры, залепленные грязью, едва различались. Ничего, кому понадобится, разберет. Можно бы, конечно, протереть, но не привлекло бы это постороннего внимания. Хоть и паранойя, но береженого Бог бережет. Мелочами никогда нельзя пренебрегать. Так меня учили мои наставники в погонах, и их правоту стократно подтвердили годы, проведенные внутри периметра. Затем я поехал к заброшенному заводу. Мертвые корпуса в этот час выглядели еще мертвее. Гигантские беспросветно темные кубы и параллелепипеды из кирпича и бетона. Нечто призрачное, сюрреалистическое и в то же время монолитно реальное. Я поймал себя на том, что невыносимо хочу оказаться на нормальной улице нормального города, с яркими фонарями, с потоками авто, с толпами народа и немолчным гомоном обычной человеческой суеты, которая замерла в наших краях давно и, похоже, навсегда. Я сплюнул. Такие мысли и желания рассеивают внимание и до добра не доведут. Я подъехал с погашенными фарами, загнал машину вглубь заводских закоулков, а потом пешком отправился к тайнику. Внутри корпуса стоял вовсе непроглядный мрак. Но я продвигался, не включая фонаря. Конечно, я знал эти лестницы и коридоры наизусть. Но сейчас мне помогало ориентироваться еще что-то. Не то, чтобы я стал видеть в темноте, просто я каким-то образом чувствовал препятствия и безошибочно обходил их. Мне вдруг сделалось тошновато. Нечто, витавшее над зоной, похоже, действовало и на меня. Медленно, исподволь, оно меняло мой организм, и я понятия не имел, к чему это приведет в итоге. Пока что у меня появилось суперчутье, но кто знает, не вырастут ли со временем жабры или какой-нибудь хобот. Не в ихтиандра, ни в какую другую тварь я превращаться не желал. Впрочем, размышлять над этим все равно бессмысленно. Я согнал со спины холодных мурашей и полез в знакомую подсобку. Мое радио было не в пример имевшимся у других, мощная, хоть и компактная машина, с кучей наворотов. Когда-то я по полсуток просиживал с ней и ноутбуком, расшифровывая коды, которыми пользовались другие счастливые обладатели средств радиосвязи. Каждый старался зашифроваться, и чтобы слушать чужие разговоры, предстояло повозиться. Я в таких делах не был специалистом, но монгол основательно поднатаскал меня и снабдил кое-какими техническими примочками. Времени и стараний ушло немало, зато теперь я мог слушать каждого, кого мне требовалось. Результаты этих прослушек помогли избегнуть нескольких неприятных ситуаций и пару раз повернуть ход событий, как мне требовалось. Но своего присутствия в эфире я никогда раньше не выдавал. Я включил рацию. Зеленым светом загорелось табло. Представляю, как изумился Муштай, услышав искаженный модулятором голос. «Кто это говорит?» По его словах прозвучала тревога. «Родственник из Аргентины». «Пошел нахер, родственник! Федерал сраный!» «Спокойно», — сказал я, избегая называть его по имени. «Я не федерал. Такой же, как ты. Есть дело». «Не знаю таких и дел никаких не имею. «Ты послушай», — посоветовал я, — «а потом поступай, как знаешь». «Но...» «У тебя с генералом договор. Не проворачивать ничего без согласования, так?» «Не знаю, про что ты». «Я про то, что у святош полно героина». «Да неужели?» Я не обратил внимания на сарказм. Генерал пронюхал и пытается святош доить. Они упираются, но это ненадолго. Генерал обещает им свое покровительство. Не пойму только, от кого он их собирается оберегать. Не от тебя ли? «Порожники толкаешь», — процедил Муштай, но не отключился. Такая информация не могла его не заинтересовать, даже если она исходила от подозрительного анонима. В зоне все держалось на хрупком равновесии, и каждый авторитет следил, чтобы никто это равновесие не нарушал. Сегодня ночью в городском парке, рядом с собором, у генерала и пастора стрелка. Будут договариваться о партнерстве. Если сговорятся и святоши с ментами поделятся, кисло тебе придется, у них будет перевес. Генералу все ваши договоренности станут по боку. Он пастора подомнет и использует в своих целях. А цели у него, сам знаешь, одному командовать и грести под себя, и чтоб никто не вякал. А вякать на него всерьез можешь только ты. Ты же в курсе, как такие проблемы здесь решаются. Будешь в сортир в бронежилете и с охранниками ходить. Но это не поможет. Муштай молчал. Он раздумывал, что это за провокация и кто ее затеял. И для чего? «Чего тебе надо?» — спросил он наконец. «Если ты хлебалом прощелкаешь, и все будет, как я сказал, пострадает кое-чий интерес. Никому ведь не надо, чтобы генерал здесь единолично верховодил, правда? Нужен паритет сил, чтобы каждый имел свой кусок, как сейчас имеет. Думай. Ты от контрабандистов, что ли? Я от Всемирной Лиги, девственниц за дефлорацию. Зачем задавать глупые вопросы? Какие у тебя доказательства?» «Доказательств у меня почти нет никаких», — скромно сообщил я. «Вот разве можно проехать направо от главной улицы мимо бывшего почтамта? Там недалеко стоит красная Toyota Camry. Я назвал номер машины. Если заглянуть в бардачок, может кое-что и отыщется, а дальше сам решай». Я дал отбой. «Конечно, затея моя довольно зыбкая. Может, и отправят людей. И те найдут оставленный мной в бардачке пакет с героином. Такую порцию абы где не раздобудешь. Конечно, это еще ни о чем не говорит. Муштая и версия уже есть. Провокация контрабандистов. Они, пожалуй, могли бы такое устроить. Но зачем? Какая им выгода? Они на Муштая в своих операциях как раз и опираются. Кто же станет рубить сук, на котором сидит? Но главное не в этом. Муштай, генерал и прочие, они никто никому ни на грош не верят. У них у всех паранойя, развившаяся за годы, проведенные внутри периметра. Они готовы сожрать друг друга при первом же признаке, что их самих собираются сожрать. И жадность. А я помахиваю Муштая перед носом жирным героиновым куском. Не может он не клюнуть. «Ладно, там будет видно», — сказавши «А», нужно говорить и «Б». Я настроился на новую частоту, теперь я услышал высокий, почти бабий голос комода. «Говори!» «Привет», — сказал я. «Слыхал, что сегодня ночью в городском парке большая тема затевается». «Кто это?» — насторожился комод. «Выключи примочку, голоса не узнаю». «Это хорошо, что не узнаешь. Узнавать тебе незачем, ты просто слушай». «Я со всякими пидорами не базарю». «Ладно, пидоры я тебе, пожалуй, прощу, исходя из обстоятельств. Но ты все равно послушай, если не хочешь сам в опущенных оказаться». Повисла пауза, комод раздумывал, отключиться ему или нет. Он, конечно, не отключился. «Ну, говори». Наконец дозволил он. «Ну, а за базар отвечают. Если что, я тебя под землей найду». Я пропустил угрозу мимо ушей. Ночью в городском парке генерал и пастор на стрелке будут героин делить и договариваться о сотрудничестве. «Какой героин? С какого хера он упал?» «А ты думаешь, пастор, на чем держится? На своих идиотских проповедях? Ты цыганскую слободу шмонал. Я знал, что так оно и было. Допустим. И ничего не нашел, так? Допустим, повторил Комод. И что? А то, что пастор еще в чуму эту слободу догола обчистил, и теперь у него имеются солидные запасы. А я тут при чем? Я тебе скажу, при чем. Муштай про стрелку и сговор пастора с генералом в курсе. Он туда непременно третьим нагрянет, без приглашения. Но тебе он ничего не сказал, правда? И не скажет, не жди. Это почему? Потому, что ты давно с ним наглеешь и язык за зубами держать не можешь. В смысле? Каждая шестерка в курсе, что ты на его место метишь. Не гони. А если каждая шестерка в курсе, сам он, думаешь, слыхом не слыхал? К чему ты клонишь? Процедил Комод. В его голосе отчетливо прозвучала тревога. К тому, что он давно тебя пытается заказать. И не исключено, что уже заказал. Думаешь, трудно желающих найти? Кстати, за хорошую порцию герыча тебе твои же охранники завалят. Что-то больно много ты знаешь. Зло сказал Комод, и в его бабьем голосе прозвучали визгливые нотки. Я представил, как эта жирная туша с нагло обритой головой ворочается в своем массивном кресле. Он не знал, кто я и что мне нужно. Но он понимал, что именно так все может и обстоять, исходя из существующих реалий. «Ты меня с Муштаем стравить хочешь, падла?» – прошипел Комод. «Короче», – сказал я, – «что ты Муштаю реально поперек горла, ты и сам знаешь. Если Муштай сговорится с пастором и генералом, если войдет в долю, у него возможности прибавятся, и тогда я за тебя банки тухлой тушенки не дам. У нас тут не парламент». Голосованием никого не выбирают. Муштаю такие оппоненты, как ты, нахрен не нужны. А насчет темы в парке я тебя убеждать не буду. Съезди сам, да глянь, воочию убедишься. Может, и съезжу, процедил Комод. Если объяснишь, какой в этом твой интерес. Я помолчал для виду, будто колеблясь. Наконец сказал. А знаешь, надоело в подручных ходить. Хочу пожить нормально. Если честно, Муштай — это вчерашний день. Все понимают, генерал в главный не выбиться, его братва не примет. Пастор тот вообще говно в припрыжку. Среди своих на героине держится. Не будет героина, не будет и его. Один есть достойный человек, я с ним сейчас разговариваю. И когда он своего добьется, я пойду и напомню про нынешний разговор. Слово особое скажу, чтоб не сомневался, кто ему наводку дал. Например, инаугурация. Ты запомни. Комод вдруг заржал. Ина, бля, уграция. Придумал же. Так ты из муштаевских. Хозяин плохо кормит, а меня мочить заставляет. Ладно, хрен с тобой. Если что, подойдешь, разберемся. Вот и лады, сказал я. Не пожалеешь. Комод дал отбой. Он сейчас торжествовал. Потому что нашелся болван, который бесплатно и без всяких гарантий слил ему очень важную информацию. Когда все кончится, и болван этот явится со своей инаугурацией, ни хрена он не получит, кроме удавки в темном углу. У команды было несколько вариантов. Он мог связаться с генералом и на выгодных для себя условиях предупредить, что его и пастора кто-то сдает. Или он мог попытаться перетереть эту шнягу с Муштаем. Несмотря ни на что, они давние подельники и в нынешней мутной ситуации могли объединиться, отбросив распри хотя бы на время. Но я хорошо знал Комода. Если у Муштая руки в крови по локоть, то у этого жирного ублюдка по самые плечи. Он живет по законам этого одичавшего зоопарка. И не упустит такой возможности, чтобы порешать свои проблемы. А как он решает свои проблемы, это известно каждому. Нет, он не станет информировать генерала и перетирать со своим боссом. Трудно предугадать в деталях, но кое-что можно предвидеть заранее. Найдя в машине героин, Муштай, скорее всего, решит, что его не обманывают. И чтобы предотвратить сговор генерала с пастором, отправится в парк. Он, быть может, сумел бы развести ситуацию по-мирному, но пастор сгоряча решит, что его подставил генерал. А генерал, что пастор, Из них из всех самые слабые нервы у пастора, не говоря уже о его пропитанных наркотой братьях по вере. Надо полагать, его сторона откроет огонь первой, остальным просто некуда станет деваться, а Комод наверняка постарается держаться в тени до последнего, чтобы, когда начнется заварушка, использовать свое преимущество внезапности. Для него главное ликвидировать Муштая и его людей. Муштай наверняка возьмет с собой лучших. После этого у Комода просто не останется конкурентов. Но в этой каше все может пойти по самому неожиданному варианту. А потом ситуацию неплохо бы держать под контролем. Не зажигая фонаря и ни разу не споткнувшись в захламленных коридорах заводского корпуса, я вернулся к своему джипу и, по-прежнему не включая фар, медленно выехал с территории завода. Улицы, как всегда, были непроглядно темны и пустынны. Мое шестое чувство дремало. Похоже, никто меня здесь не засек.